Будущее будет. Будущему быть надлежит. Неотъемлемо это будущее и неизбежно. Это и есть огненная действительность настоящего, ибо в сферах каких-то картин его уже отлиты формы. И близко оно, ближе близкого близко. И звездные сроки горят лучами далеких светил. Можно ли звезды увидеть, если смотреть взор свой в землю уткнувши, но будущее можно почуять и даже увидеть, если на звезды смотреть, если сознанием слиться с лучами собратьев далеких, зовущих сознание в будущее. Весь космос, все планеты и звезды устремлены в мощном движении. Куда? В беспредельность будущего. Устремлена вместе с ними и наша Земля. Ведомо это людям или же нет, но ее космический путь определен космическими законами, и победного сияющего будущего ее от человечества никто не отнимет. Будущее ожидает того, чтобы влиться в земные конкретные зримые формы и из невидимого перейти в область видимости плотной. Когда время приходит, звездные сроки не ждут.